Глава 22. Дары смерти. Гарри упал, задыхаясь на траву, и сразу вскочил на ноги. Солнце только что зашло, они приземлились на краю какого-то поля. Гермиона уже бегала по кругу, размахивая волшебной палочкой. «Протего таталум! Сальвио гексиа!» «Подлый предатель!» — пропыхтел Рон, вылезая из-под мантии невидимки и перебрасывая ее Гарри. «Гермиона, ты гений, просто гений! До сих пор не верю, что мы оттуда выскочили!» «Кави инимикум! Я же говорила, что это рог взрывопотама! Я ему говорила! И вот его дом развалился!» «Так ему и надо!» — буркнул Рон, рассматривая порванные джинсы и ссадины на ногах. «Как вы думаете, что с ним теперь сделают?» «Ох, надеюсь, они его не убьют», — застонала Гермиона. «Я потому и хотела, чтобы пожиратели смерти успели увидеть Гарри. Пусть знают, что Ксенофилиус их не обманывал». «А меня почему спрятала?» — спросил Рон. «Ты же, считается, лежишь дома и болеешь обсыпным лишаем. Полумну схватили, потому что ее отец печатал в своем журнале статьи в защиту Гарри. Как ты думаешь, что будет с твоими родными, если тебя увидят с ним?» «А как же твои, мама и папа?» «Они в Австралии. С ними ничего не должно случиться, они вообще ничего не знают». «Ты гений», — повторил Рон, глядя на нее с благоговением. «Это точно, Гермиона». С жаром поддержал его Гарри. «Не знаю, что бы мы без тебя делали». Гермиона просияла улыбкой, но сразу же снова стала серьезной. «А как же Полумна?» «Ну, если они сказали правду, и она еще жива», — начал Рон. «Замолчи, замолчи!» — вскрикнула Гермиона. «Она не могла погибнуть, не могла!» «Тогда она, наверное, в Азкабане», — предположил Рон. «Выживет ли она там — это другой вопрос. Многие не выдерживают». «Полумна выдержит», — сказал Гарри. Он просто не мог допустить иного исхода. «Она гораздо крепче, чем кажется. Небось, просвещает сейчас товарищей по камере насчет нарглов и мозгошмыгов». «Надеюсь, что так», — вздохнула Гермиона и провела рукой по глазам. «Мне было бы ужасно жалко Ксенофилиуса, если бы он не выдал нас пожирателям смерти, ага», — сказал Рон. Они поставили палатку, забились внутрь, и Рон заварил на всех чай. После того, как они едва спаслись, холодная и душная палатка казалась уютной, родной и надежной. Какое-то время все молчали. Потом Гермиона воскликнула: «И зачем только мы туда сунулись? Гарри, ты был прав. Получилось, как в Годриковой впадине, бездарная потеря времени и ничего больше. Дары смерти. Чушь какая-то». «Хотя вообще-то...» — ей пришла в голову новая мысль. «Может, Ксенофилиус все это сам выдумал? Не верит он ни в какие дары, просто хотел нас задержать, пока не явятся пожиратели смерти». «Не похоже», — возразил Рон. «Между прочим, в состоянии стресса не так легко что-нибудь придумать. Вот я, когда меня поймали егеря, назвался Стэном Шанпайком, потому что о нем хоть что-то знал. Притвориться другим человеком проще, чем выдумать совсем новую личность». «У папаши Лавгута тоже был стресс, когда он старался нас задержать. Я думаю, он сказал правду. Ну, по крайней мере, он сам верил, что это правда». «По-моему, это несущественно», — сказала Гермиона. «Даже если он не врал, все равно я такой ужасной чепухи в жизни не слышала». «Погоди», — сказал Рон. «Тайную комнату тоже считали выдумкой, так?» «Да не может этого быть, и все тут. Даров смерти не существует». «Ты все время это повторяешь», — сказал Рон. «А ведь один из них точно существует. «Мантия-невидимка». «Сказка о трех братьях — это просто легенда», — твердо заявила Гермиона. «По сути, это история о страхе человека перед смертью. Если бы можно было выжить, просто спрятавшись под мантией-невидимкой, так у нас уже есть все, что надо». «Ну, не знаю. По-моему, непобедимая волшебная палочка нам бы тоже не помешала», — проворчал Гарри, вертевший в руках нелюбимую палочку из терновника. «Нет такой палочки, Гарри. Ты сама сказала, что таких палочек полным-полно. И смертоносная палочка, и этот, как его... Ладно, даже если вообразить, что бузинная палочка существует взаправду, что тогда скажешь про воскрешающий камень?» Гермиона пальцами изобразила кавычки вокруг названия камня, и тон ее исходил сарказмом. «Никакая магия не способна воскрешать мертвых, и ничего тут не поделаешь». «Когда моя палочка столкнулась с палочкой сами знаете кого, появились мои мама и папа и Седрик. Так ведь они на самом деле не вернулись из мертвых, — сказала Гермиона. Это были вроде как бледные подобия. Это совсем не то же самое, что воскреснуть по-настоящему». Ну и в сказке девушка тоже не воскресла по-настоящему. Там сказано, что для умерших нет места в подлунном мире. Но все-таки второй брат мог видеть ее и говорить с ней. Они даже жили вместе какое-то время. Гарри заметил в глазах Гермионы довольно странное выражение, сочувствие и еще что-то трудноопределимое. Она покосилась на Рона, и Гарри вдруг понял, что это страх. Он напугал ее своими разговорами о жизни с покойниками. «А этот тип, Певерел, который похоронен в Годриковой впадине, — быстро сказал он, стараясь рассуждать как человек со здоровой психикой, — ты о нем и правда ничего не знаешь?» «Нет», — ответила Гермиона, явно обрадовавшись перемене разговора. «Я проверила. Будь он знаменитостью, наверняка о нем было бы где-нибудь сказано. Я нашла только одно упоминание фамилии Певерел в книге «Природная знать. Родословная волшебников». «Я ее взяла почитать у Кикимера», — объяснила она, заметив, что Рон поднял брови. «Там перечислены чистокровные волшебники, чей род к нашему времени прервался по мужской линии. Как я поняла, с семьей Певерел это случилось с одной из первых». «Как это прервался по мужской линии?» — переспросил Рон. «Это значит, что фамилию этой семьи уже никто не носит», — объяснила Гермиона. «Хотя вполне могут быть потомки по женской линии, просто фамилия у них уже другая». И тут Гарри осенило. Он понял, что шевельнулось у него в памяти, когда он услышал фамилию Певерел. «Неопрятный старик тычет безобразное кольцо под нос чиновнику из министерства». Гарри крикнул вслух: «Марволо Мракс!» «Что-что?» — дружно спросили Рон и Гермиона. «Марволо Мракс! Дедушка, сами знаете кого! В омуте памяти у Дамблдора! Марволо Мракс говорил, что он потомок Певереллов!» Рон и Гермиона по-прежнему ничего не понимали. «Перстень! Перстень, который превратился в крестраж. Марволо Мракс говорил, что на нем герб Певереллов. Я видел, как он им размахивал перед лицом того деятеля из министерства. Он ему это кольцо чуть в нос не засунул». «Герб Певереллов?» — насторожилась Гермиона. «Ты его хорошо разглядел?» «Не очень», — ответил Гарри. «Вроде там ничего такого особенного и не было, так, несколько черточек. Я вблизи-то его видел, уже когда он был треснутый». Глаза Гермионы внезапно расширились. До нее дошло. Рон ошеломленно смотрел на них с Гарри. «Ух ты! Думаете, это опять тот же знак? Символ даров смерти?» «А почему нет?» — взволнованно ответил Гарри. Марвола Мракс был необразованный старикашка, жил в свинарнике и ничем не интересовался, кроме своей родословной. Если кольцо передавали из поколения в поколение, он мог и не знать, что это на самом деле такое. В его доме не было книг, и, можете мне поверить, он не читал сказки вслух своим детям. Ему приятно было думать, что рисунок в перстне — это герб, потому что, с его точки зрения, быть чистокровным — все равно, что быть королем. «Да, все это очень интересно», — осторожно сказала Гермиона. «И все-таки, Гарри, если ты считаешь, что я подумала... А почему нет?» «Почему нет?» — закричал Гарри. «В перстне ведь камень, правильно?» Он взглянул на Рона, надеясь на его поддержку. «Что, если это и есть воскрешающий камень?» Рон даже рот раскрыл. «Ух ты! А разве он может работать, если Дамблдор его разбил?» «Работать? Работать? Рон! Да он никогда не работал! Нет никакого воскрешающего камня!» Гермиона вскочила на ноги, окончательно выйдя из себя. «Гарри, ты все на свете стараешься подогнать под эту историю о дарах смерти!» «Подогнать?» — повторил Гарри. «Так если все само сходится! Я знаю, что на камне в перстне был знак даров смерти, а Мракс говорил, что получил его по наследству от Певереллов. Только что ты говорил, что не разглядел перстень как следует». Рон спросил: «Гарри, а как ты думаешь, где сейчас перстень? Когда Дамблдор его разбил, что он с ним потом сделал?» Но им с Гермионой было не угнаться за воображением Гарри. «Три волшебных предмета или дара, которые, соединившись вместе, помогут своему владельцу победить смерть, победить, одолеть, не спровергнуть. Последний же враг истребится — смерть». Он уже видел самого себя, владеющего тремя дарами, лицом к лицу с Волан-де-Мортом, чьи крест-стражи не шли ни в какое сравнение. Ни один из них не может жить спокойно, пока жив другой. Может, это и есть ответ? Дары против крест-стражей. Все-таки есть возможность, что он победит. Если у него будут все три дара, может быть, они его защитят? «Гарри!» — он почти не слышал Гермиону. Он вытащил мантию-невидимку и пропустил ее сквозь пальцы. Ткань была текучая, как вода, и легкая, как воздух. За 7 лет жизни в мире волшебников Гарри ни разу не встречал ничего подобного. «Именно такая, как говорил Ксенофилиус, мантия, которая делает своего хозяина абсолютно невидимым на неограниченное время, причем его невозможно обнаружить никакими заклинаниями». Вдруг Гарри ахнул. «В ту ночь, когда погибли мои родители, мантия была у Дамблдора». Гарри чувствовал, что у него горят щеки и голос дрожит, но ему было все равно. Мама говорила в письме Сириусу, что Дамблдор взял мантию на время. Так вот в чем дело! Он хотел ее изучить. Он тоже думал, что это третий дар. Игнотус Певерел похоронен в Годриковой впадине. Гарри слепо заходил по палатке. Перед ним открывались невероятные истины. «Он мой предок! Я потомок третьего брата! Все сходится!» Эта уверенность придавала ему сил, как будто мысль о волшебных дарах сама по себе была защитой. Он счастливо повернулся к друзьям. «Гарри!» — снова сказала Гермиона, но ему было не до нее. Он развязывал дрожащими пальцами тесемки Хагридова мешочка, висевшего на шее. «Читай!» Гарри протянул Гермионе письмо своей мамы. «Читай, Гермиона! Дамблдор взял мантию-невидимку. Зачем еще она ему понадобилась? Он умел накладывать дезиллюминационное заклинание такой силы, что становился невидимым без всякой мантии». Что-то блестящее упало на пол и закатилось под стул. Доставая письмо из мешочка, Гарри нечаянно зацепил снитч. Он наклонился подобрать крылатый мячик, и вдруг на него обрушилось новое озарение. Гарри заорал от потрясения и восторга. «Он здесь! Дамблдор оставил мне перстень! Он здесь, в снитче! Думаешь?» Гарри не мог понять, почему Рон так ошарашен. Для Гарри все было яснее ясного. Все одно к одному. Мантия — третий дар. И как только он выяснит, как открывается снитч, у него будет второй, останется только отыскать первый дар — бузинную палочку. И тогда... Вдруг словно занавес упал над ярко освещенной сценой. Волнение и радостная надежда разом погасли, и Гарри остался один в темноте. Восхитительные чары развеялись. «Он ее ищет». Перемена в его голосе еще больше напугала Рона и Гермиону. «Сами знаете, кто ищет бузинную палочку». Гарри повернулся спиной к их вытянувшимся, недоверчивым лицам. Он знал, что это правда. Все сходится. Волан-де-Морт вовсе не ищет новую волшебную палочку. Он ищет очень даже старую волшебную палочку. Гарри подошел ко входу в палатку и, позабыв про Рона и Гермиону, уставился в ночь. Волан-де-Морт рос в магловском приюте для сирот. Некому было рассказать ему сказку о трех братьях, точно так же, как и Гарри. А взрослые волшебники большей частью не верят в дары смерти. Так откуда Волан-де-Морту об этом знать? Гарри смотрел в темноту. Если бы Волан-де-Морту было известно о дарах смерти, он наверняка захотел бы их получить, еще бы. Три волшебных предмета, хозяин которых может победить смерть. Знай он о дарах смерти, ему бы и крестражи не понадобились. Уже то, что он превратил в крестраж один из даров, показывает, он не знает эту последнюю великую волшебную тайну. А значит, Волан-де-Морт разыскивает бузинную палочку, не понимая всей ее силы. Он понятия не имеет, что всего даров три. Просто бузинную палочку не очень-то скроешь, поэтому о ней многим известно. По страницам истории волшебного мира тянется кровавый след бузинной палочки. Гарри поднял глаза к облачному небу. Из-за плывущих по нему дымно-серых и серебряных завитков выглядывала белая луна. Голова у Гарри кружилась от нахлынувших на него открытий. Он вернулся в палатку и удивился, увидев, что Рон и Гермиона так и стоят на том месте, где он их оставил. Гермиона все еще держала в руках письмо Лили. Рон выглядел слегка встревоженным. Понимают ли они, какой огромный путь он проделал всего за несколько минут? «Теперь все ясно», — сказал Гарри, стараясь разделить с ними сияние собственной изумленной уверенности. «Это все объясняет. Дары смерти существуют на самом деле, и у меня есть один из них. Может быть, даже два», — он поднял повыше снитч. «А сами знаете, кто охотится за третьим, только он не понимает. Он думает, что это просто очень сильная волшебная палочка». «Гарри», — Гермиона подошла к нему и отдала письмо Лили, — «прости, но, по-моему, Ты глубоко ошибаешься. Так как ты не понимаешь? Все же сходится. Ничего подобного, сказала Гермиона. Совсем не сходится. Гарри, ты просто увлекся. «Ну, пожалуйста!» — воскликнула она, когда он хотел заговорить. «Пожалуйста, ответь мне только на один вопрос. Если дары смерти действительно существуют, и Дамблдор о них знал, если он знал, что человек, собравший у себя все три дара, победит смерть, почему он тебе об этом не сказал? Почему?» Ответ у Гарри был уже готов. «Ты же это и сказала, Гермиона!» «Потому что это обязательно нужно узнать самому. Так устроен поиск». «Я просто так сказала, лишь бы уговорить тебя пойти к Лавгуду», — потеряв терпение, закричала Гермиона. «На самом деле я ничего такого не думала». Гарри ее слова не смутили. «Дамблдор все время устраивал так, чтобы я доходил до всего своим умом. Он давал мне возможность попробовать свои силы, не мешал рисковать. Это в его стиле. Гарри, тут уже не игра, все всерьез. Все по-настоящему. Дамблдор оставил тебе четкую задачу — найти и уничтожить крестражи. Этот символ ничего не значит. Забудь о дарах смерти. Мы не можем позволить себе отвлекаться. Гарри ее почти не слушал. Он вертел в руках снитч, втайне надеясь, что тот откроется, и все увидят воскрешающий камень. Тогда Гермиона поймет, что он прав. Она бросилась за помощью к Рону. «Ты ведь во все это не веришь?» Гарри тоже поднял голову. Рон замялся. «Не знаю. Ну, то есть, вроде и правда сходится». «Но если посмотреть на все в целом...» — он набрал побольше воздуху. «Я думаю, Гарри, все-таки наше дело — избавиться от крестражей. Это нам поручил Дамблдор. Наверное, лучше не заморачиваться с этими дарами смерти». «Спасибо, Рон», — сказала Гермиона. «Я первая подежурю». Она прошагала мимо Гарри и уселась у входа в палатку, как бы поставив в разговоре жирную точку.